«Может, не надо?» — жалобно спросил маленький. «Надо». «Да, надо». И, взяв у соратников 2 копейки, стеганый недомерок побежал к телефонным будкам. «Зря вы это, ребята», — примирительно сказал кто-то из вновь прибывших. «Ничего у вас тут не получится». «Почему это?» «Потому что мы здесь работаем». «Ах, вы артисты!» — съязвила Тоня. «Вы, наверное, Смехов, а вы Филатов». «Заткнись! Ты как с девушкой разговариваешь, козел!» Свирельников схватил обидчика за грудки, а Петька за шиворот. «Кто козел?» Вовико тем временем встал в каратешную, как он полагал, стойку. «Каратист, что ли?» — спросил угрюмый парень, не проронивший до этого ни слова. «Черный пояс!» — бодро соврал Веселкин. «Сейчас проверим». Молчаливый тоже принял стойку. Сразу, конечно, стало очевидным, кто из двоих каратист, а кто фуфлагон. Вовико это тоже почувствовал, и его глаза трусовато забегали. «Кончайте!» — крикнул, подбегая маленький. «Млечников сказал до его приезда ничего не предпринимать». Услышав эту фамилию, стеганые сразу посерьезнели и прекратили наступательные действия. «Как вам не стыдно?» Осмелев, возвысила голос Нинка. «Вы не имеете права! Из-за вас никто в театр попасть не может!» «Ты им еще объяснишь, что искусство принадлежит народу!» Тихо и ехидно подсказал Петька. «А кому же еще?» Удивилась Тоня. Но у мафии была своя логика. Они стали убеждать, что билетов на всех все равно не хватит, что Таганка одна, а желающих много, и что пока они тут не закрепились, возле театра творился форменный садом, и в связи с этим администрация им даже благодарна. «Ага, грамоты вам надо выдать. Может, вы еще и засраки?» «А чего ты обзываешься?» «Тупой! Засрак — это заслуженный работник культуры!» Пока они так припирались, возле них остановился новый 408-й москвич, из которого вышел маленький рыжий парень в очках. Лицом, веснушчатым и серьезным, он напоминал отличника из какого-нибудь фильма студии Горького. На нем была настоящая Аляска, ярко-синие фирменные джинсы, а на ногах, это Свирельников хорошо запомнил, несмотря на зиму, белые адидасовские кроссовки. Млечников приблизился и несколько мгновений молча разглядывал возмутителей спокойствия. Стеганые тем временем каким-то непроизвольно покорным движением выстроились почти в военную шеренгу. Повернувшись к подчиненным, он тихо спросил, кто дежурил. «Мы». Вперед виновато выдвинулись здоровые и маленькие. «Мы только на 10 минут отошли». «На 1,5 часа», — наябедничала Тоня. «А мы увидели, что никого нет, и завели список. Мы имели право, никого же не было. Мы имели право». «К вам никаких претензий», — улыбнулся Млечников, и от этой усмешки лицо его сделалось почему-то жестоким и опасным. «А вы...» — он обернулся к проштрафившимся. «Сдайте список». Они покорно отдали тетрадку и спрятали за спины других стеганых. «Значит, такое предложение», — продолжил Млечников. «Мои люди возобновляют дежурство, а вы — за находчивость. Получаете 5 билетов на мастера». «Договорились?» 10!» — моментально возразил Вовико. «По 2 в руки!» 5!» — покачал головой главарь. 8!» — сбавил Веселкин. «Вы не из Плешки?» — спросил мафиозный начальник с иронией. «Нет, мы с филфака», — гордо отмежевалась Нинка от корыстного Веселкина. 5!» — непреклонно повторил Млечников и достал из куртки большой кожаный лопатник. Намеренно неторопливо он стал рыться по отделениям, и было видно, что там имеются билеты и в Большой, и в Современник, и на Бронную, и в Вахтанговский, и в Сатиру. Наконец отыскались и таганские, с ярко-красными квадратами в углах. Отсчитав 5 штук, Млечников протянул их Тоне, видимо, почувствовал в ней заводилу, и сказал: «А вы молодец, не испугались. Но больше так никогда не делайте». И уехал на своем москвиче. Году в 96-м, перед самыми выборами, организовали очередное толковище полувменяемого Ельцина с олигархами. Свирельников ужинал с женой, как всегда, при включенном телевизоре, и наблюдал в вестях эту встречу. Говорил как раз крупный банкир, Его голос показался Михаилу Дмитриевичу знакомым. Он всмотрелся и обалдел. Это был Млечников, постаревший, полысевший, в дорогих очках, но с тем же лицом отличника из детского кинофильма. Тоня тоже узнала, хотя фамилия у него была теперь другая, известная и даже нарицательная, из тех, что очень не нравится Федьке. Они расчувствовались, снова вспомнили день знакомства и, наверное, впервые за 2 месяца занялись перед сном тем, что остается от любви после стольких лет брака.